Глава 21. Я видела только его глаза, жадно рассматривающие мое лицо. Я слышала только его прерывистое дыхание. Словно до этого он долго бежал и теперь никак не мог отдышаться. Я чувствовала только его руки и аромат его силы, обнимающие и окутывающие меня плотным коконом. Где-то далеко играла музыка, громко смеялись подвыпившие приглашенные, сверкали яркими нарядами выступающие на сцене коллективы, а мы стояли, смотрели в глаза друг другу и не могли сдвинуться с места. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я поняла, что мне стало легче. Пропало едва уловимое, но неприятное жжение на кончиках пальцев. В груди больше ничего не давило, а в мыслях стало все легко и просто. Не пусто, а именно легко. На меня больше не давила моя чересчур белая сила. Напряжение спало, и я насмешливо уточнила. «Так что насчет танца?» Прикрыв глаза, ставшие человеческими, Мрачнов качнул головой и едва слышно прошептал, увлекая меня ближе к остальным танцующим. «Зараза!» Медленная композиция была без изысков, но если я все правильно поняла, то Мрачного музыка не интересовала. Ему был необходим мой свет, и, судя по черным глазам, жизненно необходим. Первый танец, второй, третий. Одна рука мага уже давно устроилась на моей обнаженной спине, гладя позвоночник пальцами, а вторая перебирала распущенные волосы. Мы не разговаривали, не было смысла. Как и общих тем для разговора. Мы просто танцевали, используя друг друга. Не знаю, понимал ли это Мрачнов, но я не теряла силы. Наоборот, сбрасывая излишки белого сияния, я восстанавливала прежде всего душевное равновесие, неожиданно умудряясь подпитаться его тьмой. Но разве так бывает? Мысль настолько меня захватила, что я едва не запнулась, но он уверенно меня держал, тут же обеспокоенно спросив. «Устала?» «Немного. Что-то тут душно». Это было откровенной ложью, но очень хорошим поводом прервать затянувшийся танец. «Идем проветримся». «Черт! Спасибо, я сама». Попытка увернуться от его руки не увенчалась успехом. Мрачнов моментально растерял все свое добродушие и учтивость, проявив свою темную сторону во всей красе. «Свята, уймись». Прижав меня к себе так, что я прочувствовала все свои ребра, он поманил ближайшего официанта и выбрал среди бокалов красное полусладкое вино. «Пей». «Ты забываешься», — сказала, недовольно прищурившись. «Я не собираюсь пить, и прекрати спаивать меня при каждом удобном случае». «Святослава». Маг прорычал мое имя тихо, но так проникновенно, что не успевший отойти официант втянул голову в плечи и поторопился сбежать с места будущего конфликта. Едва бокал не растерял по дороге. Твердо встретив взгляд его моментально почерневших глаз, я усмехнулась. «Я помню, как меня зовут. А вот ты, похоже, забываешь, что сам выставил меня за порог своего дома. Или это не ты говорил, что я теперь вольна делать, что хочу?» Я передумал. «О, и давно?» Его заявление меня не удивило, хотя внешне я это самое удивление попыталась изобразить. «В тот самый момент, когда ты решила стать убийцей». Маг попытался придавить меня взглядом, но у него ничего не получилось. По крайней мере, я точно ни в чем признаваться не собиралась. «Ну и что, что пистолет купила? Это ровным счетом ничего не значило». «Женя, отпусти, мне больно. Кстати, даже твое очередное взбалмошное решение не дает тебе никаких прав. Это прописано в Конституции Российской Федерации, да будет тебе известно. Знаешь такую книжечку? Очень увлекательное чтение». «Я знаю много увлекательных книжечек. Могу и сам кое-что познавательное порекомендовать к прочтению». Недовольно процедив, но вместе с тем, чуть ослабив объятие, Мрачнов посмотрел поверх моей головы и неожиданно кровожадно оскалился. «Кстати, не хочешь познакомиться с очень интересными господами? Уверен, тебе это пойдет на пользу». Холодок нехорошего предчувствия пробежал по спине. Но обернулась я только, когда те самые господа подошли настолько близко, что Мрачнов поприветствовал их и представил меня. «Знакомьтесь, Святослава, моя невеста». Как же глуп и самонадеян он был, когда думал, что сможет обойтись без нее после того, как тьма познала настоящий свет. Прошло чуть больше 3 недель, но чем дольше, тем отчетливее он понимал, что может думать только о ней. Он ненавидел за это и себя, и свою силу, но понимал, что держится фактически на одной силе воли. Его не интересовали текущие дела. Ему было уже глубоко плевать на врагов. Он мог думать только о ней и ее свете. Но повода для встречи не было. До этого вечера. Как только Марго доложила, что Святослава отправилась на благотворительный вечер, он не думал ни секунды. Приглашение у него было, но даже если бы и не было, то никто не смог бы его остановить. Он увидел ее сразу. Тьма хищно оскалилась и потребовала забрать свое. «Нет», — жестко отрезав, хотя самолюбие неприятно резануло ее равнодушие, Мрачнов уже мягче успокоил свою моментально сбунтовавшуюся силу. И так сразу удобный момент выдался спустя час. Неимоверно долгий час. И мир пропал. Перестал существовать. Были только она и ее свет. Только ее обеспокоенный взгляд и сочувственная улыбка. Только ее руки, плечи, талия. Когда она запнулась, он моментально запаниковал. Только не это. Когда она начала упрямиться, он едва не взвыл и не взорвался витиеватыми ругательствами. Опять! Черт возьми, почему просто не понять, что он переживает и проявляет заботу? И ему самому вполне по силам разобраться во всем, кто смеет им мешать. Стоп. А вот и они. Первые жертвы. Господа, добрый вечер. Знакомьтесь, Святослава, моя невеста. Не стала устраивать некрасивую сцену, когда Мрачнов выставил желаемое за действительное. Я предпочла поступить как истинная ведьма. Широко улыбнулась, рассматривая озадаченные лица подошедших господ, и милостиво кивнула, не торопясь подавать руку. В любом случае, они скрыты перчатками, так что ни пожимать, ни целовать мои пальцы никто не будет. Может, лишь сделают вид, а оно мне надо. Святослава. «Редкое имя». Один из мужчин сделал вид, что впервые его слышит, и изучающе прищурился. «Евгений, у тебя невероятно красивая невеста. Подскажите, мы с вами раньше не встречались?» «С вами?» Я, в свою очередь, сделала вид, что задумалась, осмотрела всех троих, специально задерживая внимание на их пальцах, а потом усмехнулась. «Нет, с вами мы, господин Верещагин, не встречались. А вот с господином Гуковым у нас с месяц назад состоялась незабываемая встреча. Верно, Павел Аркадьевич?» Во взгляде Гукова промелькнул откровенный испуг. «Его-то мне и не хватало, чтобы обрести твердую уверенность, что это именно он заманил меня в астральную пентаграмму. Он. Это был именно он». «Не уверен». Сдавленно пробормотал Гуков и уже громче закончил. «Мне кажется, вы ошибаетесь. Не имел чести видеть вас». «Все может быть». Я не стала настаивать, вместо этого изобразив полнейшее безразличие к непонятно зачем подошедшим к нам будущим трупам. «Женечка, прошу простить, мне необходимо попудрить носик. Побеседуй пока со своими знакомыми. Не буду вам мешать». «Да, конечно, иди». Склонившись, чтобы запечатлеть на моей щеке поцелуй, Мрачнов раздраженно прошипел мне на ухо. «Сбежишь — поймаю и точно выпарю». Шутник. Соблазнительно улыбнувшись, я одарила черного властителя жарким взглядом, игриво подмигнула, не собираясь разочаровывать его ожидания, и отправилась в сторону дамских комнат, не забывая о походке от бедра. Пока шла, лихорадочно думала, как быть. Очередной гениальный план летел в очередную бездну, и все благодаря одному взорвавшемуся самцу. Я видела, что он уже с трудом держал себя в руках, но не собиралась потакать его желанием и тем более подчиняться его приказам. У меня была цель, и я не намерена сворачивать с пути. Но Как быть, если мне мешал не кто-нибудь, а сам хозяин города? До дамских комнат я так и не дошла, свернув на полпути и отправившись на поиски своих духов, которые довольно быстро нашли меня сами. Дима, как и я, был весьма хмур. Гена задумчиво покусывал губы, а неподалеку я заметила бдительно следящую за нашей троицей Марго. Марго. Да, от девочек, а точнее от их внимания, тоже стоило избавиться. Гена, займись своей подружкой, пока я ее к свету не склонила. Отправив ангела прочь, я с усмешкой поинтересовалась у демона. А где твоя зазноба? Дима неопределенно передернул плечами, из чего я заключила, что ребята в ссоре. Настаивать и выяснять подробности не стала. У меня была проблема посерьезнее. «Ладно, неважно. Лучше подскажи, как нам быть». Обхватив себя одной рукой, я нервно отбивала такт, второй рукой теребя локон. «Наш дракоша в очередной раз влез туда, куда его не звали». «Здесь он не будет никого убивать». Демон начал рассуждать медленно, но уверенно. «Но цели поймут, что...» На них вскоре будет открыта охота, ведь вы намекнули, что узнали одного из исполнителей. Мрачнов официально объявил, что вы под его защитой. Они запаникуют уже сейчас, я даже отсюда чувствую их страх. По отдельности они намного слабее Мрачнова, это понимают все. Мои выводы — необходимо любыми способами убить сегодня хотя бы одного, а оптимально, конечно же, всех троих. Так они уже не смогут собрать большой круг. А быстро найти замену не так просто. «Дима, все это я прекрасно знаю сама», — сказала я раздраженно. «Меня волнует другое. Как убить и при этом не засветиться? Они уже насторожились, а значит, будут шарахаться от каждой тени. Понятно, что я могу прямо сейчас подойти к этой троице и расстрелять их на месте, но сомневаюсь, что остальные окружающие это оценят». «Не расстраивайтесь. Уверен, шанс еще будет». «Мне бы твою уверенность». Мы стояли очень удачно, прикрываясь колонной и раскидистой пальмой, так что я без труда увидела, как мужчины закончили общение, и если хмурая троица отправилась за свой столик, то Мрачнов начал внимательно осматриваться, наверняка в поисках одной небезызвестной мне вредной белой ведьмы. «Как? Как в таких условиях планировать убийство?» Демон стоял рядом и успевал контролировать не только членов Ковина и Мрачного, но и всех тех, кто мог обратить на нас неуместное внимание. Минут через 10 он тронул меня за руку. «Сейчас самое время. Идемте». Не собираясь подставиться или ошибиться даже в мелочи, я активировала заранее заготовленные руноставы. Невидимость, неслышимость и максимальная удача. Я никуда не пропала, но я моментально стала никому не интересна. Окольными путями, дойдя до нужного столика, мы остановились в нескольких метрах от цели. И еще минут через 15 дождались, когда мужчины снова отправятся курить. При этом Гукова откровенно шатала от выпитого. Своих дам мужчины уже куда-то успели отправить, так что я не торопилась. Я точно знала, что удача и правда на моей стороне. Сама Вселенная была на моей стороне, убирая с пути посторонних и отводя глаза нежелательным свидетелям. На балкончик я вышла, уже держа в руке пистолет, на ходу накрутив на него глушитель. За моей спиной находился демон, закрывая обзор. Прямо передо мной стояли нервно курящие мужчины, переговаривающиеся в полголоса. Гуков дрожащими пальцами отвинчивал пробку с бутылки водки, намереваясь разлить алкоголь по захваченным с собой рюмкам. Но тут увидел меня. Бутылка выскользнула из разжавшихся пальцев и разлетелась вдребезги, упав на бетонный пол балкончика. Короткий мясистый палец указал на меня, пытаясь привлечь внимание Беккера, Верещагина и Шеметова. Но изо рта перепуганного темного вырвался только истеричный хрип. «Шш!» Издевательски приложив палец к губам, я подняла пистолет. И его тут же накрыла мужская ладонь. Вторая рука обвела меня за талию, и Мрачнов насмешливым голосом шепнул мне на ушко. «Белые теперь могут убивать?» «Во имя добра, Женечка! Я не удержала сарказма, не сводя взгляда с замерших передо мной мужчин. «Не мешай, а лучше уйди». «Чуть позже». Не убирая губ от моего уха, черный властелин посоветовал. «Солнышко, не порть себе карму, убийство все равно убийство, как ни крути. Если хочешь их смерти, я не против, но давай это сделаю я». «А давай ты просто не будешь лезть под руку». Я раздраженно поморщилась, но уже поняла, что, по-моему, не получится. Мрачнов не собирался отпускать мою руку, блокируя спусковой крючок. Препираться и выяснять отношения при посторонних, тем более с будущими трупами, было глупо и недальновидно. Через несколько секунд, когда стало понятно, что Мрачнов не даст мне завершить начатое самой, я сдалась. «Хорошо. Убивай сам». «Все ради тебя, мое сокровище». Поцелуй в шею был неожиданным и горячим. Пистолет перекочевал его руку быстро и незаметно. Три выстрела прозвучали приглушенными хлопками, потерявшись на фоне громкой музыки, доносящейся до нас даже через плотно прикрытые двери. Три кровавые звезды расцвели в центре лба каждого виновного. Тела грузно упали. А удовлетворение от свершившейся мести так и не наступило. Чертов Мрачнов! «Идем». Мрачнов, убрав пистолет за ремень брюк и прикрыв его пиджаком, увлек меня обратно в зал. У балконных дверей нас встретил виноватым взглядом Дима, но я лишь отмахнулась. Уже давно поняла, что духи — не преграда для мага, особенно если он что-то вбил себе в голову. Кстати, что он вбил себе туда на этот раз? «И куда мы идем?» Хмуро уточнив, я позволяла себя вести, прекрасно понимая, что необходимо уйти как можно дальше с места преступления и только после этого качать права. Точнее, попытаться. «Куда хочешь?» Небрежно поинтересовавшись, Мрачнов кого-то высматривал в толпе отдыхающих. На пару мгновений задумавшись, я с подозрением покосилась на своего спутника. «Тебе действительно интересно, или это так? Для поддержания разговора?» Он отрешенно кивнул, продолжая выискивать кого-то взглядом. Шумно выдохнув, я закатила глаза. «И почему я не удивлена? И рада бы уйти, громко хлопнув дверью, но нет ни дверей поблизости, ни возможности уйти. Моя рука была крепко зажата в его ладони, да и пистолет я бы хотела получить обратно. Женя». Я снова попыталась привлечь его внимание, но Мрачнов наконец нашел искомое и торопливо направился прямо сквозь толпу, не обращая внимания на недовольство тех, кто стоял на нашем пути. Я, стиснув зубы, послушно шла следом, потому что мою руку отпускать никто не собирался. Так мы добрались до начальника уголовного розыска, сидящего за одним столиком с мэром города и его заместителем. Рядом с мужчинами расположились их супруги, и в целом настроение компании было позитивным. Господа и дамы расслаблялись от души, налегая на крепкие спиртные напитки, не забывая и о закуске, шутили и смеялись. В груди заледенело. Что он задумал? «Артём Павлович, можно тебя на пару слов?» Приветственно кивнув остальным, маг поманил пальцем начальника УГРО господина Семенова. «Евгений Дмитриевич, батенька!» Мэр радостно расставил руки, подскочив и собираясь обнять Мрачнова. Но тот выставил вперед руку и шутливо погрозил пальцем, при этом довольно холодно улыбаясь. Градоначальнику хватило ума не настаивать. Вместо этого все его внимание переключилось на меня. И пока Мрачнов с Семеновым о чем-то тихо переговаривались, отойдя от нас на пару шагов, господин мэр решил завести непринужденный светский разговор. «Святослава, прекрасно выглядите. Посвежели, похорошели. Работаете теперь на господина Мрачнова? Отличный выбор и очень умный поступок». Многозначительно прищурившись, мэр, будучи тем еще прохиндеем, выпалил. «Уверен, вы не пожалеете». Мысленно закатив глаза, я сдержанно улыбнулась и отрицательно качнула головой. «Нет, Сергей Сергеевич, вы ошибаетесь». И именно этот момент выбрал Мрачнов, чтобы вернуться к нам и, по-хозяйски расположив руку на моей талии, поинтересоваться. «Вы знакомы?» «Да, мы со Святославой очень давно знакомы», — Решив удариться в воспоминания, мэр даже прикрыл глаза. «Лет 7 точно, я тогда даже еще в администрации не работал. А вас какими судьбами свело?» В этот момент я остро пожалела, что белая. И вместо проклятия послала мэру широкую улыбку, мысленно расчленяя его на составляющие. «Да, вы верно заметили, нас свела сама судьба». Мрачнов, пользуясь моментом, поцеловал меня в висок, отчего челюсть Сергея Сергеевича натурально отвисла вниз. «Вот пытаюсь склонить свое сокровище к официальным отношениям, а она все капризничает. Не подскажете, как можно ее уговорить?» «Мрачнов, ты труп». Не сразу, но взяв себя в руки, мэр с энтузиазмом начал предлагать одно нелепое решение за другим. Подключились все присутствующие, начав давать советы наперебой. А я только сейчас поняла, что поблизости не наблюдается Семенова. Попыталась незаметно осмотреться, но Мрачнов тут же поинтересовался, кого я потеряла. «Как я тебе и сказала». «Диму», — рассеянно произнесла, пытаясь улизнуть. «Дорогой, я отойду на минутку». Попытка не удалась. «Дамы и господа, прошу прощения, но нам пора. Приятно было увидеться». Торопливо распрощавшись с непрошенными советчиками, Мрачнов поудобнее перехватил мою руку и уверенно направился к выходу, попутно вынув из кармана телефон и вызвав Марго. «Девочки, закругляемся. Да, жду всех внизу». «Нет, ну это вообще верх наглости. Женя, пусти!» «Обязательно». Кивнув, маг не избавил шага. «Ты прямо так приехал или в верхней одежде?» «Мрачнов!» Мое терпение кончилось. Резко выдернув руку, я угрожающе наставила палец на мага и прошипела. «Хватит!» Палец был внимательно осмотрен. А затем на меня перевели голодный хищный взгляд, вновь абсолютно черный глаз. «Дорогая!» Мы стояли у подножия лестницы, и пока посторонних не наблюдалось, я решила высказаться. «Прекрати вести себя, как рабовладелец. Отдай пистолет и не мешай!» «Свято, не надо!» Осуждающе качнув головой, Мрачнов шагнул ко мне. «Неужели так сложно понять, что это неизбежно?» «Мрачнов, неизбежна только смерть!» Твердо встретив его взгляд, в котором начало расти раздражение, я с легкой издевкой попыталась толковать. «И что бы ты ни думал, и как бы ты ни мечтал, ты мне не нужен!» «А вот это ложь!» Его раздражение сменилось иронией. «Эти трое пешки, которых Бобрикову не будет жаль. До остальных...» «Ты так просто не доберешься. Кстати, Семенов расстроен очередным висяком. С тебя коньяк его отделу. Дорогая, не капризничай». Глянув поверх моей головы, Мрачнов удовлетворенно кивнул, и я тоже обернулась, увидев приближающуюся четверку духов. «Идем, не стоит привлекать лишнего внимания». Послушно идя к машинам, я была зла, как тысяча чертей. «Господи, да когда же это все кончится? Когда он оставит меня в покое?» И интуитивно я поняла очевидную истину. Никогда. На улице уже давно было темно и довольно холодно, и даже курточка с меховым воротником, которую мне вернули в гардеробе, не спасала от пронизывающего ветра. Упрямо шагая к своей машине, я взвизгнула от неожиданности, когда Мрачнов дернул меня за руку и, перехватив поудобнее, буквально подтащил в противоположную сторону. «Мрачнов, хватит!» Негромко шипя, я легалась и царапалась. «Пусти, я не поеду к тебе, у меня есть где жить!» «Предлагаешь к тебе?» Замерев на пару секунд, маг сделал вид, что задумался, а потом с сожалением цокнул. «Нет, сокровища, у тебя слишком мало места для всех нас. И... да и до работы мне далеко». И тут же громко прикрикнул, когда я удачно двинула его локтем по ребрам. «Свята, ты не белая, ты больная». «Я свободная!» Крикнув ему в лицо, от души вдавила каблук в мужской ботинок. «И как представитель сил света я категорически против угнетения своей свободной личности!» Глухо рявкнув в ответ, Мрачнов натурально взбесился. Схватил меня за плечи, тряханул так, что каблук сам собой соскользнул с ботинка, а я сама вцепилась в лацкан мужского пиджака, чтобы не упасть, планируя продать свою псевдожизнь подороже... И тут он впился своими губами в мои. Грубо, жестко, горячо. Вопль возмущения был задавлен на корню. руки оказались в капкане между нашими чересчур плотно прижатыми телами, а всего через секунду здравый смысл покинул меня, а по телу разлилась неведомая ранее эйфория. Это был не просто поцелуй, и даже не наказание, а что-то абсолютно иное. Он не целовал, он пил мой свет. Но какое наслаждение я от этого получала, было просто невозможно передать словами. Возбуждение, яркое, резкое, чувственное. Волны желания, очень похожего на сексуальное, поднимались откуда-то из глубины тела, захватывая все мои мысли и пресекая любое сопротивление на корню. Вскоре я поняла, что еще немного, еще чуть-чуть и... Ах! Грудной низкий стон вырвался сам собой. Тело горело, хотя буквально несколько минут назад мне было холодно. В голове было пусто. Лишь одна незамысловатая мысль каким-то неведомым образом крутилась в моей голове. Только не здесь, не на улице. «Свята, Святослава!» Сбивчиво шепча, Мрачнов покрывал мое лицо и шею короткими поцелуями-укусами. Враз ослабевшие колени не подкашивались только потому, что позади была чья-то машина, и Мрачнов прижимал меня к ней всем телом, судорожно шаря руками по бедрам. И только когда холодный ветер скользнул по коленке, я поняла, что происходит что-то не то. Вздрогнула, моргнула. «Господи! Женя!» Крикнув голос, одновременно с этим от души стукнула горе любовника по плечам. «Перестань, что ты делаешь, черт возьми! Еще на стоянке я этим не занималась!» Он резко замер, недовольно поднял голову, с трудом оторвавшись от моей шеи, и на меня посмотрели абсолютно потусторонние глаза. Изучили мое слегка испуганное лицо, затем маг посмотрел направо, налево и кивнул. Схватил за руку и, пройдя всего метров пять, открыл дверь своего джипа, который, оказывается, стоял совсем рядом. «Марго, за руль!» Резкая команда была отдана глухим, бескомпромиссным тоном. И только я озадачилась, где прячется эта самая Марго, потому что, насколько я видела, никого поблизости из духов не было, как она выскочила буквально из-под машины и торопливо выхватила из рук мага ключи. Меня же в это время устраивали на заднем сиденье, причем пристраиваясь рядом. «Женя!» Я успела только возмущенно пискнуть, а автомобиль уже сорвался с места, и меня по инерции откинуло на мага. «Да сколько ж можно-то?» Он обнял меня руками так, что я едва могла дышать. А о шевелении речи вообще идти не могло. Мрачнов переключился на мое ухо, которое так неудачно оказалось рядом с его наглыми губами. «Шш! У меня от тебя крышу сносит ведьма. Уймись, или я окончательно потеряю контроль». Жаркий шепот вызвал непрошенные мурашки, и утихшая была волна неконтролируемого желания снова пробежала по телу. Тихий стон сорвался с губ, и мочка уха тут же была захвачена в плен. Весь мир сосредоточился в одном сантиметре кожи, который сладострастно посасывали и прикусывали, шепча, что я редкая зараза, и это неизлечимо, но он постарается обернуть это нам обоим на пользу. Меня бросало то в жар, то в холод. Тело жило своей жизнью, позволяя Мрачнову делать все, что ему заблагорассудится. А в голове билась одна мысль. «Господи! Дай мне силу держаться от соблазна. Сама я больше не могу».